«Да, знаете ли», — нерешительно добавил Сергей, — «мы вам, конечно, верим, но хотелось бы пообщаться с кем-то из руководства». «Руководство?» — Артур сдержал ругательство. «Черт подери, с этим инженером они говорили на разных языках. Или он за 3 года совсем одичал. Вы можете присоединиться к любому из столичных гарнизонов, а их более 20, не считая 50 мелких банд. Позвольте, мы похожи на людей, способных вступить в банду? Вам так или иначе придется кому-то подчиняться», — развел руками Артур. «Но здесь я прогнозирую бесконечную войну за сферы влияния. Папу Ивана рано или поздно грохнут, как любого тирана. Может даже начаться общее восстание. Он действительно Иван или претендует на лавры Грозного?» Артур посмотрел в окно. Над столицей занимался рассвет. Радуясь первому теплому утру, в палисаднике принялись куролесить сотни пернатых. «Не он, так другой. Ребята, нас отшвырнуло назад на 1000 лет. Вы сами убивали людей?» Людмила не сводила с Коваля колючего взгляда, но стоило ему повернуться, как она тут же прятала глаза. Коваль почувствовал, что начинает раздражаться, а это было совсем ни к чему. «Иначе бы убили меня, сударыня, и вы бы навсегда остались в капсуле. Вас устраивает такой ответ?» «Секундочку», — забеспокоился Сергей. «Уж не намекаете ли вы, что и нам придется стрелять? Меня от этого увольте. Вы можете поехать со мной в деревню. Там вам не придется брать в руки оружие». «В деревню?» — саркастически хмыкнула Людмила. «Для того я готовила докторскую, чтобы копаться в навозе?» Оба Дробиченко, насупившись, молчали. Артур решил смягчить разговор. «Я предлагаю вам поехать со мной и совсем не обязательно в Питер. Я так ждал этого дня. Я ждал, когда смогу пообщаться не с дикарями, а с современниками». Он не находил, что еще сказать. «Но сейчас вам лучше подождать меня здесь. Я добуду вам еду и лошадей. Ни в коем случае не выходите наружу. Ласка останется и будет вас защищать». «Мне нужно принять душ», — перебила Людмила. «Сожалею, но здесь нет воды». «Нет воды? Но я же не могу ходить как я, вы хотите сказать. Я уверен, что найду вам воду. И это... Что это за дрань?» Людмила брезгливо рассматривала кожаные штаны. «От них воняет?» «Да, одежонка слегка подкачала», — неловко рассмеялся Сергей. «И правда воняет. Видимо, мездровали некачественно. Кроме того, короче, я уже распорол ногу. Вы не могли бы найти нам обувь? У меня 42-й, а у Люды 37-й размер». «Тут же была раздевалка», — вспомнила Люда. «Там все мои вещи и косметика. Серж, сходи, посмотри». «В раздевалку вы не попадете», — урезонил женщину Артур. «Все подвальные помещения затоплены. Бред какой-то. Но магазины-то работают?» Ковалю показалось, что он сходит с ума. Чтобы не нагрубить, он быстро пробормотал слова извинения и покинул комнату. Лейтенант исчез. «Сбежал собака», — подумал Артур, полной грудью вдыхая талую апрельскую свежесть. Конь обрадовался, увидев хозяина, подошел и ткнулся в ухо слюнявыми губами. Некоторое время Артур прикидывал, как лучше поступить. Вряд ли порядок приведет подмогу, он же понимает, что его не будут здесь ждать. Да, не вышло из парня, ученика-чародея, ну и бог с ним. Такого все равно не перевоспитаешь. А вот с Дробиченками гораздо хуже. Пройдет время, прежде чем они адаптируются. Нет, не то чтобы он разочарован. Но неужели у академика Ракитского не нашлось в штате никого поумнее? Коваль покормил дракона и поднялся в седло. Затем долго свистел в бесшумный свисток, подзывая летуна. Наконец, сытый до неприличия вампир появился, плюхнулся в мешок и уснул, выставив раздутое пузо. «Хорошо тебе», — сказал летуну Артур, — «ты при любой власти пожрать найдешь». Летун открыл один глаз и сказал «Ка!». С его морды свисал пучок вороньих перьев. Коваль сверился по карте и отправился в сторону ярмарки. Если где-то и продают лошадей, то именно там. Потом он представил себе, как долго придется уговаривать Людмилу Дробиченко сесть на лошадь, и поежился. Москва была огромна. Она разрослась еще больше. Многое Артур узнавал, но за 20 лет до катастрофы построили и кое-что новенькое. Москворецкая набережная стала двухъярусной. За Устинским мостом появился еще один, высокий, однопролетный. У Москворецкого моста он издали заметил трехуровневую развязку, а под ней баррикаду прогуливающихся часовых и посчитал за лучшее объехать по другой стороне реки. Прямо под опорами моста стояли на якоре 4 сцепленных между собой рыбачьих баркаса. На одном из них дымилась печурка, а дядьки в ватниках готовились выбирать сети. Не встретив больше ни одной живой души, Коваль огородами выехал к храму Георгия Победоносца, оценил размеры разрушений и свернул к болотной набережной. Он вынужден был согласиться, что столичные улицы смотрелись лучше. Скорее всего, судя по отсутствующим перилам набережных, армейские бульдозеры в дни кризиса просто сметали в реку брошенный транспорт. Несколько таких заросших лопухами машин, точно стадо слонов, пришедших на водопой, Артур заметил у самой воды. Потом ему встретился подбитый танк. Следов тяжелой артиллерии пока не наблюдалось, но стены всех нижних зданий были густо нашпигованы пулями. Навстречу проехал почти целый джип, только вместо резины на скатах крутились какие-то тряпки. Трое небритых парней, сидевших в машине, проводили всадника хмурыми взглядами. На борту джипа красовался олиповатый трехцветный символ. Коваль вспомнил, что уже встречал такие же на стенах домов. «Принадлежность одного из гарнизонов. Они уже поделили весь город», — мрачно размышлял он. «Везде метят территорию. Наверное, тут нигде нельзя просто так взять и вселиться в полюбившийся дом. Вот я, например, с детства мечтал пожить в исторической сталинской высотке. Высотки, кстати, остались на местах, ни одна пока не рухнула. Но помимо них, всматриваясь в рассветное марево, Коваль заметил еще целый ряд циклопических сооружений, скорее всего, на самых окраинах города. Часть из них почернела от бушевавших некогда пожаров, но кое-где на большой высоте светились огоньки. Ярмарку он сначала унюхал, а уже потом увидел. Несмотря на ранний час, остров кишел народом. Здесь раскинулись сотни, а может и тысячи палаток. Торговались телег и высоких фур, запряженных быками, из сбитых на скорую руку контейнеров и прямо на земле. Всю Берсеневскую набережную занимал бесконечный ряд дощатых сходней, которым в очередь швартовались целые флотилии рыбацких судов. С грохотом и песнями грузчики катили бочки и кидали из рук в руки товар помельче. У дальнего причала стояла длинная баржа-лесовоз. Такелажники вручную разворачивали стрелу с подвешенной сетью, заполненной дровами. Со стороны большой полянки ржала и мычала сухопутная колонна. Стражники с жетонами Кремля на груди поднимали бревно, пропускали телеги по одной. На облучок взбирался мальчишка, и как заправский лоцман сопровождал очередного негацианта в отведенный ряд. Везли все подряд. В конце апреля Артур никак не ожидал встретить фрукты, но мимо прокатились 3 телеги, забитые ящиками с яблоками. Свиные полутуши в мешковине, засыпанные колотым льдом, привязанные за ноги вопящие индюшки, откормленные на печи неповоротливые гусаки. Следом за гусями прошла повозка, заполненная валенками, и закрытый железный фургон с оружием. На крыше передвижного арсенала восседали 4 молодцев самого свирепого вида. Коваль отыскал коновязь, где за мелкую монету можно было оставить лошадь. В который раз он убедился, что отстал от жизни. Служитель паркинга, вороватого вида малый в кроличьей безрукавке на голое тело, наотрез отказался принимать золотой лом. Только президентские монеты, настаивал он, стреляя глазами, но в конце концов жадность взяла верх. Артур получил медный номерок, не догадываясь еще, что совершает глупейшую ошибку. Он оставил притороченными к седлу оба тюка и подсумок. И он оставил в подсумке дракона.